выехала на прямую дорогу, казавшуюся бесконечной. Марчелло прибавил скорость, и стрелка спидометра постепенно поднималась до 80, а потом до 90 км в час. Дорога шла теперь между скошенными полями желто-металлического цвета, на которых не виднелось ни единого дерева, ни одной постройки. «Разумеется», — подумал Марчелло, — «все обитатели жили в поселке и спускались оттуда только по утрам, чтобы работать в поле, а по вечерам снова возвращались в поселок». Голос жены отвлек его от этих мыслей. «Посмотри», — сказала она, указывая на аэродром. «Что случилось?» Марчелло взглянул туда и увидел, что по большому ровному полю метались люди, размахивая руками. В то же время из крыши одного из ангаров вырывались красные, острые языки пламени, казавшиеся такими странными в ослепительном свете летнего солнца. Потом пламя вырвалось из второй крыши, а затем из третьей. Три языка пламени соединились теперь в один, забушевавший неистово. Облака черного дыма слались по земле, скрывая ангары и расползаясь вокруг. Тем временем все признаки жизни исчезли, и аэродром снова опустел. Марчелло сказал спокойно: «Воздушный налет. Это опасно?» «Нет, они уже улетели». Он прибавил скорость, и стрелка спидометра скакнула к 100-120 километрам. Теперь они поравнялись с поселком. Снизу была видна вьющаяся вокруг скалы дорога, фасады домов, замок. В то же время Марчелло услышал сзади бешеный металлический гул снижающегося самолета. В грохоте был различим частый треск, словно сыплющего градом крупнокалиберного пулемета. И Марчелло понял, что самолет догоняет его и скоро будет над ним. Рокот мотора неумолимо летел прямо по оси дороги. Затем металлический грохот, на мгновение оглушив его, раздался сверху и удалился. Марчелло почувствовал сильный удар в плечо, а затем смертельную слабость. В отчаянии ему удалось собрать все силы и остановить машину у обочины дороги. «Выходим», — сказал он угасшим голосом, кладя руку на дверцу и открывая ее. Дверь распахнулась, и Марчелло вывалился наружу. Упав лицом в траву, он, вытащив из машины ноги, прополз по земле и замер возле канавы. Но никто не ответил ему. И хотя дверца оставалась открытой, никто не вышел из машины. В эту минуту вдалеке раздался гул разворачивающегося самолета. Марчелло успел подумать: «Господи, сделай так, чтобы они не пострадали, они невиновны!» А потом, смирившись, уткнувшись ртом в траву, стал ждать возвращения самолета. В машине с открытой дверью царила тишина, и с мучительной болью он успел понять, что оттуда никто не вышел. Наконец самолет зашел на него и, удаляясь в горящем небе, оставил после себя тишину и ночь. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логос ВОС». Июнь 2004 года. Звукорежиссер Елена Ситникова. Читала Татьяна Телегина.